Глава 96. Бездна. Транспортеры взлетели в воздух, вход в бездну находился в подземном Ролангарасе, и все участники уже сидели в своих мехах, ожидая, когда же их высадят. Что из себя представляет вход в бездну? Как туда можно войти? Смиренно ожидавшие своей участи участники соревнований не имели об этом ни малейшего понятия. Лишь вступив на территорию чуждого им пространства, они почувствуют все волнение и страх, накопившиеся в их сердцах, которые заставят их взять себя в руки, чтобы бороться до конца. Находившиеся перед большим экраном в контрольно-наблюдательном пункте Цзян Фэн и технический персонал как раз наблюдали за статистикой. Эта статистика отображала состояние студентов и мехов всех 40 участников. С другой стороны, была информация об их текущих боевых успехах, а также информация об их прошлом. Хайдал и остальные из Великой Четверки были уже хорошо знакомы с Цзян Фэном. Эти парни являлись ключевыми фигурами среди воспитанников Академии, и вне всяких сомнений они не обманули ожидания своих наставников. Все четверо имели надежду перейти в земной класс в течение одного года. Кроме них было еще несколько интересных субъектов с черного ранга, но они не удовлетворяли запросам Цзян Фэна. Тем не менее, к их нынешним шансам это не имело никакого отношения. Самое главное – это потенциал. В конце концов, эти молодые ребята смогли дойти до этого этапа. Об Ли Вейдусе и говорить было нечего. Этот парень относился к абиданскому клану Ван, причем считался образцовым его представителем, не уступающим своему старшему брату. Была даже возможность, что в будущем он превзойдет Хайдала. Неожиданным же для Цзян Фэна оказалось появление на арене действий целой компании Солнечной системы. Ван Джена, Кёртиса и Лиера. Эти трое были действительно очень хороши и весьма талантливы, в особенности Кёртис и Лиер, изначально не привлекавшие внимания. Теперь стало очевидно, что в искусстве рукопашного боя они были на одном уровне с Ван Дженом, а в области применения способности X они даже превосходили его. Такое внимание к деталям и исключительный опыт говорили о том, что они воспитывались с измальства. А вот Ван Джен... Его умение использовать способность X было несколько куцем, порой даже казалось, что он совсем не годится для обучения в Высшей Академии X. Да, этот парень, конечно, смог активировать огненную способность, управляя призрачным князем Атлантиды, но в глазах такого эксперта, как Цзян Фэн, это было очень неубедительно. Имея настолько мощную духовную силу, использовать ее в таких ничтожных масштабах – попросту трата энергии. В этой области преподаватели Академии могли лишь помочь студенту найти верный путь. Если же он не добился хоть какого-то успеха за такое время, значит это просто слабое, дефектное место ученика. Судя по тому, что ему не удается использовать свои способности вкупе с боевым искусством, очевидно, что его потенциал очень ограничен. И уж тем более его нельзя сравнивать с такими мастерами, как парни из четверки сильнейших. Вполне возможно, что в плане мастерства в боевых искусствах и в опыте Ван Джен опережает своих соплеменников. Однако перспектив у него не очень много. Цзян Фэн постарался взвесить все за и против, размышляя об этом. Вначале парень и в самом деле очень сильно его поразил, но после внимательных наблюдений Цзян Фэну стало жаль, что при такой одаренности у него оказалось слишком много недостатков. Пока он пришел к выводу, что работать с ним будет неинтересно. Но тут, как говорится, поживем-увидим. Впереди испытание в бездне. Хоть из контрольно-наблюдательного пункта и нельзя было наблюдать за конкретной ситуацией каждого пилота, однако состояние здоровья и мехов пилота они могли наблюдать ежесекундно. Если вдруг какой-то из этих показателей опустится до критической отметки, то даже если ученик не пошлет сигнал о помощи, они тут же вышлют спасательный отряд. Однако об этом условии молодым участникам не сообщили, дабы их желание выжить любой ценой оказалось на должном уровне. Разумеется, для Хайдала, Хоктолини и остальных великих эта ситуация была вполне очевидна. В конце концов, все это испытание – такая же тренировка. Более того, на этот раз они получили больше свободы, ибо им не придется плестись в тылу войска, занимаясь логистикой. Только люди, имеющие достаточно широкий кругозор и которые привыкли смотреть на ситуацию с разных сторон, способны не вести себя надменно. После прибытия на территорию бездны, энергетические оболочки летающих кораблей приняли какой-то розоватый оттенок. Такого же цвета было и местное небо, будто окроплённое свежей кровью. Земля была какого-то темно-серого оттенка, покрытые чем-то одновременно напоминающим и диковинные растения и застывшие минералы, иногда приходившие в движение. Все это вызывало ощущение постапокалиптичного мира. Таковым было первое впечатление у любого, только что познакомившегося с бездной. «Дорогие пассажиры, пожалуйста, будьте осторожны. Начинается высадка. Не забывайте о правилах безопасности и следуйте инструкциям». Звуки системного напоминания разнеслись по летательному аппарату. У всех оно вызвало разную реакцию, но большинство все же с нетерпением рвалось вперед. Каждый настоящий солдат жаждет дорваться до поля боя, что уж говорить о тех, кто там никогда не бывал. После прибытия на территорию бездны, транспортеры разлетелись в разных направлениях и, лишь пролетев приличное расстояние, приступили к высадке участников. Вполне вероятно, что за этот месяц некоторые студенты смогут встретиться друг с другом, это резко повысит их шансы на выживание. Но сам Дзян Фэн надеялся, что подобное будет происходить редко. Лично ему хотелось посмотреть, как проявят себя ученики, оказавшись один на один с характерными для этого мира проблемами. «Сэр, включить видеонаблюдение?» – спросил один из сотрудников. Дзян Фэн помотал головой. «Только если данные статистики покажутся подозрительными. В иных случаях не включать». Все эти молодые люди относились к элите. Если включить видеонаблюдение, они смогут заподозрить что-то неладное, и это может даже навредить. В Высшей Академии тем временем жизнь уже снова шла своим чередом. Финал соревнования состоится лишь через месяц, поэтому внимание всех было приковано к двум принцессам и делегации из Военной Академии Млечного Пути. Они тоже будут по обмену обучаться в Высшей Академии X, чтобы поближе ознакомиться с обстановкой в данном учебном заведении. Куда бы ни отправились их высочество принцессы, это место становилось безумно популярным. Везде, где бы они ни находились, с ними рядом шла охрана, но она, разумеется, держалась на определенном расстоянии. Конечно же, Айна и Линь Хуиин не хотели такого, но они и сами перестали быть хозяевами своей жизни. Вокруг неизбежно происходил настоящий аншлаг. Мэн Тянь тоже прибыла в подземный Рлан Гарос вместе с делегацией, но ей удавалось не привлекать к себе лишнего внимания. Так было даже лучше. Решение не встречаться с Ван Дженом далось ей довольно трудно, ибо она не знала, что будет делать, когда окажется перед ним. В этом плане Мэн Тянь являлась настоящим профаном, поэтому она инстинктивно решила избегать этой ситуации. Благо, хоть Ван Джена отправили в месячный тур по бездне. Это позволило девушке спокойно и хорошенько изучить местную обстановку. Приятелей в военной академии Млечного Пути у Мэн Тянь было отнюдь немного, зато здесь их оказалось предостаточно. Ли Синь, Ли Гуан, Джан Шань, Ми Лу – все они оказались очень рады ее увидеть. Вот уж действительно, когда в дальних краях встречаешь земляка, это все равно, что увидеть родного человека. Учитывая масштабы галактики, встретить в ней знакомого становится очень непросто. Как оказалось, с течением времени изменились темпы и направления развития всех ее старых друзей. Кто-то всю жизнь мог не знать о своих талантах, как они вдруг открылись им на чужбине. Среди такой конкуренции некоторые даже стали отставать. Неудача Ли Синь в этот раз стала для нее настоящим провалом. Она была девушкой, которая во всем и всегда хотела быть самой лучшей. Но при том, что остальным удалось пройти в следующий этап, марсианка уже вылетела с турнира. Из-за этого Ли Синь стала не хватать уверенности. Что же касается принцессы Заслана, так они были абсолютно из разных миров. Из уст подруги все остальные многое узнали о том, как обстоят дела в военной академии Млечного Пути. Мэн Тянь обычно была совсем неразговорчивой, но теперь, увидев столько знакомых лиц, она все-таки избавилась от привычного ледяного образа. Как-никак, с соплеменниками можно побыть и более общительной. Что ж до Ван Джена? Ван Джен уже приземлился и даже успел сделать несколько десятков шагов в этом странном мире без меха. Информация, которой он обладал касательно бездны, была гораздо более обширной, чем у остальных. Человек мог существовать в условиях этого мира, только здесь чувствовалось некое давление, от которого при длительном пребывании могли возникнуть проблемы со здоровьем. Однако Ван Джен обладал техникой слияния, которая вполне могла помочь его телу постепенно адаптироваться к местным условиям, что тоже было огромным плюсом данной техники развития. Если нет смертельной опасности, то техника слияния позволяла изменить физическое состояние тела так, чтобы оно смогло выживать в любой обстановке.